Сам банк выглядел не очень внушительно. Средних размеров магазин с рядом окошечек касс и несколькими разбросанными тут и там столами. Двери в противоположной стене, надо полагать, вели в кабинеты и в хранилища. Но выкрашены они были в разные яркие цвета и смотрелись не особо зловещими. Все же я ощутил немалую нервозность, когда смотрел внутренние помещения. Там и сям попадались мелочи, показывающие серьезность, опровергавшую умышленность небрежность декора. Обращали на себя внимание мелкие детали, вроде машин, стоявших по углам на высоких подставках, и постоянно обводившие объектами все помещение, словно следя за деятельностью кассиров и посетителей. Самих кассиров надежно охраняли высокие панели из невинного с виду стекла, и операциями они занимались через хитроустройство и щели выдвижного ящика на каждой кассе. Однако наблюдательный человек вроде меня не мог не заметить, что степень искажения предмета, когда смотришь на него через стекло, свидетельствует о том, что оно немного толще, чем может оказаться на первый взгляд. И по всему помещению болтались охранники, увешанные с головы до ног оружием, вовсе не похожим на церемониальное или декоративное. Здесь переходило из рук в руки великое множество денег, и прилагались значительные усилия, чтобы гарантировать, что никто не сумеет прихватить с собой лишку. У меня возникло предчувствие, что таким делом, с каким пришел я, не станет заниматься кассир за стойкой. И верно, ибо когда я спросил, меня тут же припроводили через одну из ярко окрашенных дверей в отдельный кабинет. Когда я вошел, сидевший передо мной за столом субъект поднялся и приветливо протянул руку. Он был безупречно одет в деловой костюм какого-то старомодного покроя. Особенно для изверга так и искрился искренней теплотой, граничащей с елейностью. Несмотря на зеленую чешую и желтые глаза, он напомнил мне Гримбла, королевского казначея, с которым я когда-то враждовал в Пассилтуме. Я подумал, не общая ли эта черта у всех хранителей денег повсюду. Возможно, тут оказывал какое-то действие Гроссбух. Если так, то это не предвещало ничего хорошего моему сегодняшнему делу. С Гримблом мы никогда не ладили. Заходите, заходите, — промурлыкал субъект. — Присаживайтесь, пожалуйста, мистер Скиф, — представился я, опускаясь в предложенное кресло. — И просто Скиф, а не мистер Скиф. Я никогда не приходил в восторг от официального обращения «мистер», а после того, как его не раз прошипела в мой адрес полиция прошлой ночью, у меня и вовсе развилось отвращение к нему. — Конечно, конечно, — кивнул он, вновь усаживаясь, — меня зовут Малькольм. Наверное, дело заключалось в сходстве с Гримблом. Но я находил его привычку повторяться все более и более раздражающей. Напомнив себе, что я хочу добиться от него услуги, я сделал усилие, чтобы отогнать от себя это чувство. «Ничем мы можем служить вам сегодня?» «Марко, я бизнесмен, прибывший сюда на Извор с визитом», — начал я, чувствуя, что бессознательно впадаю в официальный тон. Мои расходы увеличились из-за непредвиденных обстоятельств, и, откровенно говоря, мой запас наличных меня не удовлетворяет. Некто высказал предположение, что я смогу открыть кредит в вашем банке, и поэтому я зашел выяснить, возможно ли это сделать. Понимаю. Он окинул меня взглядом, и теплоты в кабинете поубавилось. Я вдруг почувствовал, будто меня раздели. После сверхразодетости для беседы с мотыльком я решил держаться своей нормальной, удобной, неофициальной внешности. Я предусмотрел, что банкиры будут поконсервативнее финансистов и что в банке, вероятно, будет оборудование для выявления Чарли Чины, и поэтому будет мудрее, если я стану держаться наиболее открыто и честно. Благодаря данному мне Банни, моей административной помощницей, ускоренному обучению по части туалета, мне не приходилось стыдиться своего гардероба. Но я, вероятно, выглядел несколько непохожим на большинство бизнесменов, с которыми Малькольм привык иметь дело. Его визуальный анализ моей персоны напомнил мне о быстром, но внимательном взгляде, каким меня окинул встреченный полицейский, только еще в более сильной степени. У меня возникло ощущение, что банкир способен определить, сколько денег у меня в карманах, вплоть до мелочи. — Так по какому профилю, говорите, вы работаете, мистер Скиф? Я заметил, что опять всплыло это «мистер», но не стал из-за этого спорить. Я маг. На самом деле я президент ассоциации магов, корпорации. Тут я сумел остановиться, прежде чем начал тараторить, еще раньше заметив в себе склонность молоть языком, когда нервничаю. — И как же называется ваша корпорация? — Миф Инкорпорейтед. Он кратко записал данные в блокнот. — Ваша штаб-квартира на Пенте? — Нет. Мы базируемся на Деве, на базаре. Он взглянул на меня, подняв брови, а потом спохватился и восстановил самообладание. — Вам, случайно, неизвестно, с каким банком на Деве вы сотрудничаете? — С банком? — Вообще-то нет. Той стороной дела обычно занимаются АС и Банни, наш финансовый отдел. Имевшиеся у меня надежды на кредит вылетели в трубу. Я не знал наверняка, сотрудничаем ли мы с каким-то банком. АС яро отстаивал принцип сохранения наших денежных фондов легко доступными. Я не мог представить себе банк, желающий иметь дело с тем, кто не доверяет банкам, или готов ограничиться только словом о нашей денежной наличности, даже если я знал ее величину. Банкир изучал свои заметки. «Конечно, как вы понимаете, нам придется все проверить». Я начал подниматься. Мне больше всего на свете хотелось убраться из его кабинета. «Разумеется», — согласился я, пытаясь сохранить толику достоинства. «Сколько времени это займет, чтобы я знал, когда мне снова связаться с вами?» Малькольм небрежно махнул мне рукой, поворачиваясь к клавишам на одной стороне письменного стола. «О, это вообще не займет времени. Я просто воспользуюсь этим компьютером и быстренько загляну куда надо. Ответ должен быть через пару секунд». Я не мог решить, удивляться мне или тревожиться. Победило удивление. «Но ведь моя контора на Деве», — без надобности повторил я. «Совершенно верно», — рассеянно отвечал банкир, деловито стуча по клавишам. К счастью, компьютеры и кодки способны видеть и работать сквозь барьеры между измерениями. И весь фокус в том, чтобы заставить их это делать, когда надо тебе, а не когда у них такое желание возникает. Из разных мыслей, закружившихся у меня в голове, при этой новости выделилась только одна. А у полиции тоже есть компьютеры? Ну, не такого качества и не с такими возможностями. Он высокомерно улыбнулся мне, не разжимая губ. У государственных служб нет доступа к тем финансовым ресурсам, какие есть у банков. А вот мы и получили результат».